Глава 16. Не свой. Столичный ресторан «Вена» — явление примечательное прежде всего в культурной жизни, хотя и кормили там, надо признать, тоже неплохо. Кто мог подумать, что в неспокойном 1903 году, в самый разгар студенческих беспорядков, бывший официант Ваня Соколов откупит в доме номер 13 на углу Малой Морской и Гороховой невзрачный угасающий ресторан Мильберта и развернет свое дело. Ему указывали и на неудачи, неизменно постигавшие всех прежних владельцев, и на обилие зловещих примет, связанных с этим местом, но он только отмахивался и загадочно улыбался. «Я слово заветное знаю», — отвечал он самым настойчивым доброжелателем. «У меня все получится». «Тут никакой слов не поможет», — говорили ему. «Не рыбное место, да-с. Хоть и на морской находится». Действительно, за прошедшие перед этим полвека своей истории излюбленное место шулеров и картежников успело сменить 4 вывески и пережить бесчетное множество полицейских облав, пьяных драк и даже одно публичное самоубийство. Заколдованное заведение не приносило дохода своим хозяевам, а наоборот служила причиной головной боли, проблем с законом и маниакального желания постоянно сменять название, приманивая удачу. Один владелец, кардинально перестроив ресторан, дал ему имя Ротина. «Может быть, Родина, милостивый государь?» — переспрашивали его в лицензионной палате перед тем, как внести в реестр. «Та-та, Ротина!» — торжествующе кивал счастливый хозяин ресторана. «Том номер 13». «Ладно», — пожал плечами чиновник и, посмеиваясь, выдал справку о регистрации. «Вот, извольте. Ротина. Удачи вам, милостивый государь». Но пожелание не помогло. Заведение по-прежнему не приносило доходов и в результате перешло в руки бывшего официанта. Новый ресторатор, наплевав на традицию, вернул заведению самое первое название, вдвое снизил цену на обеды и набрал новый штат поваров. Чтобы удешевить обслуживание, Ваня Соколов, именовавшийся теперь не иначе, как Иван Сергеевич, отказался от услуг оркестра, зато поставил на специальном возвышении очень дорогой немецкий рояль, которому могла позавидовать и столичная консерватория. «А кто играть-то будет?» — размышляли друзья и наперебой предлагали расторопных еврейских топеров, работавших чуть ли не за еду. «Отстаньте вы с этими кацами, гоцами и коцами!» — морщился Соколов. «У них что не мелодия, то Хавнагилу напоминает. Уверяю вас, что здесь будут играть лучшие музыканты. Бесплатно!» Так и получилось. Неизвестно, какое такое слово знал бывший официант, но к нему стали захаживать весьма необычные посетители. Вначале пришли писатели, привлеченные относительной дешевизной, богатым ассортиментом блюд и душевной ненавязчивой обстановкой Новой Вены. За ними потянулись полуголодные художники, репортеры, и уже потом стали подтягиваться служители прочих муз и даже обитатели театрального Олимпа. Так, например, здесь любил ужинать сам Николай Николаевич Ходотов, премьер Александрийского драматического театра. До него всегда держали отдельный столик. Молчаливый рояль одним своим неприступным, одиноким видом бросал вызов именитым посетителям. За право сыграть на нем иногда разгорались нешуточные споры. Особенно сильное соперничество наблюдалось между академистами и импровизаторами-любителями. «Позвольте, но я сейчас стану петь романс». «Как же вы, когда я? Я за Колясиком Михиным занимал». «Позвольте. Но ведь Михин час назад как уехал». «Разве? Михин! Михин, вы где, душа моя?» Но часто случалось, что желающие поупражняться в вокале договаривались полюбовно и аккомпанировали друг другу по очереди. А в это время задумчивый и бледный Саша Блок, покусывая карандаш, сочинял что-нибудь про петербургские улицы и вдруг толкал локтем в бок сатириконовца Пяткина. «Женя, Женя, послушай». «Ну?» «Ночь, улица, фонарь. Какое слово в тему?» «Глухарь». «Нет, Женя, не глухарь. Причем здесь глухарь? Выдумали тоже». «Фонарь, фонарь», — бормотал озадаченный Пяткин, перекатывая вилкой по тарелке зеленый горошек. «К К фонарю подходит веревка. Декаданс. Фонарь, веревка, мрак и городовые с трехлинейками. Вам, батенька, лечиться надо. Здесь аптека на углу есть. О, аптека! Бессмысленно. А это тоже подойдет, благодарю. Бессмысленный и тусклый свет. В каком еще ресторане такое увидишь? И одного подобного клиента хватило бы, чтобы поклонники битком наполняли все четыре зала Вены. В надежде узреть его воочию и погреться в лучах гениальности, а тут этакая плеяда. Как водится, у медали существовала и другая сторона. Литераторы часто забывали платить по счетам, когда бывали на мели. В порядке вещей считалось уйти, небрежно бросив метродотелю. «Дружище, запишите за мной, после, все после». Корифеям это прощалось, но даже они после пятого-шестого «запишите за мной» обычно перезанимали и возвращали долг. Или, делая круглые глаза и таинственные, шептали в ухо Соколову, держа его за локоток в темном углу. «Ну, вы же понимаете, Сергеич, в каком я сейчас состоянии. Душевный и творческий кризис. Черная-причерная меланхолия. С утра встала и такая кручина-кручинушка у меня посетила, что ах! Давайте я вам позже отдам эти ничтожные копейки. А хотите, стих почитаю?» Или «купил вчера на все деньги бумагу. Пишу. Так что, Сергеич, не обессудь. Я тебе потом рассказ какой-никакой посвящу». В зависимости от степени долга и масштабности просящего, Иван Сергеевич входил в положение и, как правило, с возвратом никогда не торопил. Это окупалось старицей. Единственное условие — каждый должник и просто постоянный клиент из знаменитых обязан был оставить в ресторане что-нибудь от себя. Все равно что. Рисунок, стихотворение, эпиграмму на гастронома и убийцу многих мяс Соколова или любого подвернувшегося под руку соседа по столику. «И про меня там что-нибудь найдете, если поискать», — закончил краткий экскурс Белага. Рассказ про Вену он успел завершить до того, как пролетка подъехала к парадному входу ресторана. За стеклянной витриной в продуманном беспорядке располагались самые разнообразные предметы. Широкополая шляпа с табличкой «Сие оставлено Федором Ша». «Беречь вечно». Деревянное полено с торчащим в нем гвоздем, вбито одним ударом ладони. Догадайтесь, кем? Громадный стоптанный башмак, выкрашенный золотой краской, в память о графе, и великое множество карикатур и шаржей, выполненных на листах фанеры, белых квадратах бумаги и даже на обрывке газеты «Биржевые ведомости». Чтобы у зрителей не оставались сомнения, кому посвящен тот или иной рисунок, под каждым имелась табличка с пояснением, как правило, из 4-5 слов. Например, А. Б. творит. И грустный темноволосый юноша с преувеличенно длинной головой, грызущий сразу два карандаша. Или Толстой не тот, но очень-очень. И к тому же граф тоже творит. Да еще как творит. И безбородый молодой человек, сосредоточенно пытающийся закончить надпись мелом на стене, здесь был Алекс, и не замечающий, как сзади подкрадывается на цыпочках околоточный надзиратель. Значительное место занимало выставленное в витрине меню коричневая грифельная доска, на которой некий каллиграф вывел разноцветными мелками названия и цены множества блюд, имеющих самые причудливые названия. Что могло скрываться за словосочетанием «свежая русалка»? Голый антрикот или яснополянское сено, оставалось только догадываться. Всю нижнюю часть доски занимала надпись «Внимание! Сегодня в полночь! Матч-реванш волжского богатыря и мистера Мортимера-младшего». «О, неужели Иван Сергеевич возобновил проведение чемпионатов по французской борьбе?» — удивился Белага. «Надо бы Ивлеву сообщить, он такие забавы страшно уважает». Петра упоминание о язвительном ротмистре слегка покоробило. У него от общения с жандармом остались очень тягостные и неприятные воспоминания. И именно о нем поручик думал, задавая себе вопрос о дальнейшей жизни вообще и службе в ОКЖ в частности. «А что здесь и борьбу устраивают?» — — неприязненно спросил он, представив, как должно быть пикантно кушать яснополянское сено под хыканье и пуканье потных здоровяков. «Не часто, но случается», — весело ответил куратор. «Это Ваня Соколова сам подобный уговорил. А не слабо тебе, — говорит Ванюша, — состязание организовать. Прямо сразу и организовали. Ползала в труху. Это потом уже заранее готовиться стали. Ну что, заглянем?» Швейцар со сведенным от улыбки лицом тут же распахнул стеклянные двери. «Пожалуйтесь, милостивые господа». «Кто из постоянных есть?» — поинтересовался Платон Платонович. «Писатель Аверченко были-с, недавно уехали-с. А так больше никого. Ближе к вечеру все придут». Он чуть понизил голос и доверительно сообщил. «Говорят, что Мортимер Волжанина побьет-с». «Точно? Ставки делают?» — «Никак нет, сварство. Как можно-с?» — округлил глаза швейцар, сделав при этом два энергичных кивка. Когда Белага и его спутник, тщетно пытающийся спрятать половину лица в тени шляпы, вошли внутрь, дорогу им заступил величественный, словно английский лорд, метрдотель. Он выглядел очень представительно и импозантно в своем черном смокинге, а от его белейших перчаток шло слепящее сияние. «Добро пожаловать, милостивые господа. Доброго дня, Платон Платонович. Вас сразу в кабинет отвезти или...» «Здравствуй, братец», — доброжелательно ответил Белага. «Мы в общем зале сядем. Это мой хороший друг Петр Алексеевич. Запомни его, он теперь будет часто здесь бывать». Из-за стойки гардеробной выскользнул веснушчатый и рыжий-рыжий мальчишка в синей ливрее и замер в полупоклоне. Ашанин отдал ему шляпу, и теперь жуткий синяк стало скрывать невозможно. Но метрдотель даже брови не повел. «Почтем за честь, друзья господина Белага, у нас желанные гости», — очень искренне сказал он и величественно поклонился. «Еще бы», — хохотнул куратор. «В потолок не стреляют, витрин и зеркал не бьют. Скучные, в общем, друзья, но все как один любят хорошо поесть. Что сегодня посоветуешь?» «Как удачно вы изволили зайти, господа! Наш шеф-повар как раз заканчивает шпиговать чудесных цыплят для вечера. Блюдо называется «Птенец жар-птицы». «Занятно. Так нам до ужина придется ждать, чтобы это чудо попробовать?» «Ни в коем случае. Для вас запекут парочку незамедлительно. Мне распорядиться?» «Все непременно, дружище, и передайте Ивану Ксенофонтовичу, чтобы он одну особь приготовил без соли. Я сам потом по вкусу». «Знаем, знаем-с. Не извольте беспокоиться, Платон Платоныч». Ашанин не понял, как это произошло, но они, влекомые обходительным метрдотелем, уже оказались в одном из обеденных залов квадратного столика, сервированного на две персоны. В неярком свете электрических ламп тускло мерцали бело-голубые фаянсовые тарелки и столовые приборы из нержавеющей стали, а льняная скатерть почти касалась темного паркетного пола. «Прошу вас, господа», — вновь поклонился метрдотель, — «или желаете иное место?» Вопрос был не праздный. В углу, занимая сразу два сдвинутых друг к другу стола, разместилась группка из шести человек, скорее всего, представители так называемой «золотой молодежи», что с удовольствием тратят отцовские деньги и не торопятся завершать обучение в университетах. Судя по наполовину пустым тарелкам и салату оливье, утыканному окурками, сидели уже давно. Они, не обращая внимания на вновь вошедших, о чем-то оживленно спорили в полголоса, иногда обличительно указывая пальцами на ближайшую стену. Помимо них в этой части ресторана посетителей не было. Петр с любопытством осмотрелся. В просторном, обставленном без особых претензий зале имелась одна изюминка, отличающая его от многих сотен других подобных помещений. Оклеенные светлыми обоями стены были до потолка увешаны разнокалиберными рамками. В них вместо привычных картин и фотографий наблюдались безыскусные карикатурные рисунки, шаржи, а то и вовсе несколько корявых строчек или размашистая подпись на полстраницы. Вероятно, одно из этих произведений послужило предметом диспута подвыпивших студиозов. «Мы, пожалуй, останемся здесь», — сказал Белага, оценив ситуацию. Будем, как он, те добрые молодцы, пропитываться духом литераторства, пока мэтры отсыпаются перед вечерним собранием. Кстати, что за фрукты? Его сиятельство князя Игнатовского племянник с друзьями, — тут же ответил метрдотель. Бывают нечасто, и не случалось, чтобы сильно безобразничались. — Значит, все-таки безобразничают. — Никак нет, Платон Платоныч. Однажды только с драматургом Пупыревым поругались. И то до мордобоя не дошло. — Ну ладно, — усмехнулся Белага. — Пупырева никто не любит. Эх, молодость, молодость. Категоричность суждений и полыхание чувств. В это время студенты дружно загалдели, звякнули бокалами и вдруг запели. Метрдотель изменился в лице. — О! — удивленно поднял вверх указательный палец Платон Платонович. — Такую интерпретацию я еще не слышал. Любопытно. — Петр Алексеевич, вы же знаете французский. Ну-ка. — Ну что там может быть такого эдакого? — раздраженно подумал Ашанин и прислушался. Студенты пели Марсельезу, причем понять, что это именно она, мог только человек искушенный. Мотив революционного гимна, рожденного на французских баррикадах, был изменен до неузнаваемости и стал походить на некий романс или салонный шансон. «По-моему, они вас не знают», — поделился Петр своим соображением с куратором. «Знают, просто пока не видят, увлечены», — отозвался Белага и обратился к метрдотелю. «Так что у нас с обедом?» Величественный распорядитель учтиво кивнул и едва заметно пошевелил пальцами. Тут же волшебным образом рядом возникли два юноши в синих ливреях. Они принесли глубокие фарфоровые чаши с водой, а через плечо у каждого было переброшено отглаженное белое полотенце. Петр с удовольствием погрузил кисти рук в пахнущую лимоном теплую воду. Он держал бы их там гораздо дольше, в надежде навсегда смыть с кожи все, к чему сегодня прикасался, но понимал, что это невозможно. И, кажется, куратор был того же мнения. Поймав плавающую дольку лимона, он долго тер ее между ладонями, а потом тщательно вытирал каждый палец, немилосердно измяв и промочив все полотенце. Метрдотель в это время молча улыбался и, по-видимому, вполне одобрял происходящее. «Что прикажете подать?» — спросил он, едва прислужники исчезли. «Есть чудесная солянка, по-монастырски постная. Огурчики мелитопольские хрустящие вчера доставили. Устрицы живые имеются. У Данона из-под самого носа увились». «Вот что, братец», — сказал Белага, не потрудившись раскрыть кожаную папку с золотой надписью «Меню». «Поститься мы не будем. Шиковать тоже. Обычный обед на скорую руку. Поэтому нам легкие закуски на твое усмотрение. Смирновской — малый графинчик. К цыплятам — острый соус. На десерт — мороженое с ликером и черешней. Пока все. А, чуть не забыл. Пусть мне телефонный аппарат принесут». «Сию минутус». Оказалось, что моментально исчезнувший метрдотель сказал правду. Ровно через 60 секунд к столу набежали официанты, четверо одинаковых ярославского вида молодца очень напоминали пингвинов в своих черных фраках, надетых поверх длинных накрахмаленных передников. Они моментально уставили весь стол тарелочками, судочками и менажницами, в которых чего только не было. А пятый официант, точно такой же, светловолосый, ладно скроенный и улыбчивый, уже спешил к Белага с громоздким квадратным аппаратом в руках. И длинный черный шнур, шурша, извивался по полу, задевая за ножки столиков. Студенты продолжали петь. Белага снял трубку и дождался, пока официант накрутит стальную ручку сбоку аппарата. «Алло, барышня! Барышня, соедините меня с номером 2523 бис. Пожалуйста, дожду». Студенты все еще продолжали петь. «Алло, охранная? Это Белага. Нахожусь в ресторане «Вена». Передайте штабс-ротмистру Жилинскому, пусть немедленно подъезжает сюда, да и пусть возьмет с собой двух чиновников для поручений, один он не справится. Все». Куратор аккуратно положил трубку на блестящие рожки аппарата и махнул официанту рукой. «Свободен». Если бы не шуршание сматываемого в обратном порядке телефонного провода, то тишину, воцарившуюся в обеденном зале, Наверное, можно было бы обозначить избитым термином «мертвое». Студенты напоминали людей, застигнутых на месте леденящим взглядом горгоны медузы. Лишь у одного из них, самого молодого, вдруг начала непроизвольно дергаться левая нога, а веселый усатый брюнет опрокинул на себя бокал вина. «Приятного аппетита, господа!» — поприветствовал их Белага, поднимая рюмочку Смирновской, предусмотрительно наполненную расторопным официантом. «Добрый день, князь! Давненько не виделись!» Теперь все студенты, как по команде, уставились на смущенного молодого человека, совершенно невзрачного, с воспаленными веками и всклокоченной светлой шевелюрой. Он принялся им что-то торопливо и горячо объяснять. А Шанину вся эта сцена показалась неприятной. Молодые обормоты, надувшись шампанского, решили доказать самим себе свою же крутость. Причем делали это по-детски, маскируя запрещенную песню под нечто безобидное и, вероятно, наслаждаясь собственной смелостью и оппозиционностью. И прозевали, опять же по-детски, появление плохого дяди, наделенного соответствующими полномочиями. Теперь будут переваривать обед под шарами, с перемазанными краской руками, и ждать заступничества родственников. Провести время под шарами на петербургском жаргоне означало находиться в изоляторе при полицейском участке. В обязательном порядке с каждого задержанного, даже за мелкие правонарушения, снималась дактилоскопическая карта. Только что они себе казались такими свободными и независимыми, а теперь замерли, как кролики перед удавом, будущие хозяева жизни. Подумал он неприязненно. Но, прислушавшись к своему внутреннему миру, Петр не нашел там чувства удовлетворения происходящим. Поведение куратора заставило его испытать тягостную неловкость, как будто тот злоупотребил своей властью, использовал ее не по назначению. А Шанин одним махом влил в себя порцию ледяной водки и, наклонившись к столу, вполголоса спросил. «Вы правда считаете, что с ними стоит так поступать?» «О чем вы?» — Белага, ловко подцепив на вилку аппетитный грусть, отправил его в рот. «Да я про студентов этих. Видно же, что они белоподкладочники и в революции понимают не больше, нежели свинопас в астрономии». «Разве?» Куратор с любопытством взглянул на поручика и не спеша повернулся в сторону студентов. «Дайте-ка я присмотрюсь». Белоподкладочниками в Петербурге называли слушателей высших учебных заведений, не интересующихся политикой и, как правило, абсолютно не стесненных в средствах. Они заранее знали все этапы своей будущей карьеры, старались поддерживать хорошие отношения с профессорско-преподавательским составом и членами попечительской комиссии, отвечающими за благонадежность. Именно белоподкладочники придумали сбиваться в студенческие братства по западному образцу. Но в отличие от революционно настроенных однокурсников, представленных детьми разночинцев, мещан и рабочих, они демонстративно отстранялись от политической жизни и объединялись для другого, для развлечений. К тому же дружба, проверенная многими совместными попойками, могла оказаться полезной в будущем, после окончания университета или политеха. Это сегодня твой аполитичный приятель спит под столом, положив под голову бутылку сухого вина, а послезавтра может стать сенатором или государственным прокурором. Так что самое страшное, что могло пригрезиться белоподкладочнику, это привод в участок за политику и две полоски на первом листке студенческой карточки, непрошибаемый шлагбаум на пути к высшим должностям или мундиру сановника двора его императорского величества. «Да, точно, это они», — согласился Белага, — «опоры и надежда. Пусть себе отдыхают, не станем им мешать». «Позвольте», — удивился Петр, — «но вы же сами вызвали сюда жандармов». «А кто вам сказал, друг мой, что я это сделал ради милейших студиозов?» В свою очередь поинтересовался куратор. «Есть дела гораздо более важные, чем шлепать по заднице заигравшихся молокососов. Но разве вы не проявили интересы к цели наших сегодняшних поездок, но теперь ждите, когда само собой все прояснится? Ну, давайте, употребим под груздочки». Появившийся будто из воздуха официант наполнил рюмочки и тут же исчез. Белага изящно отсалютовал поручику на здоровье и мелкими глоточками по-английски втянул в себя обжигающую жидкость. прислушался к ощущениям, удовлетворенно качнул головой и неторопливо закусил. Петр последовал его примеру. А что еще оставалось? Некоторое время обедали в молчании. Даже студенты, ерзавшие на своих стульях, притихли, видимо, обдумывали мрачные перспективы. Белага ел на удивление мало, попробовал всего понемногу, промокнул салфеткой губы и откинулся на спинку стула. Пристально, не скрывая сардонической усмешки, взглянул на брезгливо ковыряющего вилкой в салате спутника и изрек. «Что-то вы совсем загрустили, Петр Алексеевич. Нужно срочно это исправить. Хотите анекдот?» Не дожидаясь отклика, продолжил. «Дело было здесь, в Вене, вон за тем столиком. Однажды вечером пришел сюда один известный литератор, надо сказать, известный циник и скандалист, и к тому же бывший офицер. А тут как раз околачивался начинающий прибалтийский поэт с чудесной фамилией Балтрушайтис. И вот его подводит к мэтру знакомиться. И он, дрожа и млея, шепчет непослушными губами: «Балтрушайтис». Наш маститый литератор даже поперхнулся. Затем заржал, что твоя лошадь, и отвечает этак категорично: «Спасибо, дружище, я уже набалтрушался». Оценили? Какая скорость мышления при явной ущербности сознания и этики? Так унизить человека. А дружки-писатели чуть не аплодировали этому жлобу, идиоты. Я потом встречал несчастного прибалтийца. Он начисто завязал с поэзией. «А мораль?» — поинтересовался Петр. «А мало? Извольте. Для любого из нас самое страшное оскорбление, запомните, не вульгарный мат, а надругательство над фамилией. Я в этот ресторан часто захожу. Отличная прививка от некоторых иллюзий. Посмотришь иногда, как эти властители дум падают мордой в собственную, не за столом будет сказано, и понимаешь, что они не имеют никакого морального права указывать мне, что хорошо, а что плохо. Пусть начинают с себя, как граф Толстой. Не тот, что здесь бывает, а великолепный Лев Николаевич. Тоже, кстати, из бывших офицеров. Ох, и кутил же в молодые годы артиллерийский поручик Леон Толстой, доложу я вам». «То есть вы за то, чтобы книги писали святые или, как минимум, кристально чистые люди?» «Отнюдь нет. Я за то, что не нужно создавать себе кумиров, иначе можно, разочаровавшись в своем идоле, разочароваться и в том деле или явлении, к которому он причастен. Вот это, друг мой, и есть основная мораль рассказанного мной анекдота. А вот и штабс-ротмистр Жилинский сотоварищи». В обеденный зал вошли трое. Идущий впереди высокий сухопарый шатен с бритым лицом и холодными прищуренными глазами неторопливо осмотрелся. Он был одет в превосходный строгий костюм, в руке щегольской плоский портфель. Но Петр со скрытым злорадством отметил, что офицерскую выправку таким образом скрыть не получилось. А даже наоборот. Его спутники, высокие, уверенные в себе молодые мужчины, несли черные кожаные саквояжи, по виду тяжелые. «Как охотничий свор», — подумал Ашанин. «Не волкодавы, а хорошо дрессированные гончаки, приученные ходить по кровавому следу». Охранники молча и слитно двинулись по проходу между столиками. Метрдотель, замерший в отдалении, пытался сохранять невозмутимость, но глаза все равно растерянно помаргивали. А от группы белоподкладочников за дальним столиком вдруг отделился тот самый бледный, воспаленный юноша, молодой князь, и быстро подошел к куратору. «Позвольте мне объясниться», — начал он, заикаясь. Белага неторопливо поднялся со стула и почти насильно завладел рукой делегата, энергично ее потряс. «Здравствуйте, здравствуйте, дорогой князь», — сказал он, даже не удосужившись представить поручика, тоже вставшего из-за столика. «Как дядюшка поживает?» «Нормально. Очень хорошо себя чувствует. На водах сейчас». «Да, конечно, как же я мог забыть», — улыбнулся Белага. «Как приедет, мой ему нижайший поклон. Передать, что буду рад вновь встретиться за зеленым сукном в любое удобное для него время. Вы ведь за этим подошли, да?» «Да», — согласился студент, до которого начало доходить, что никто не собирается его арестовывать. «Ну так мы пойдем». «Не смею вас задерживать». Прошла минута, и в обеденном зале остались только подчиненные Белага. И в качестве наблюдателя поручик, зачисленный на курсы ОКЖ, но, по сути, чужой. «Это мой друг и наш, надеюсь, будущий коллега Петр Алексеевич Ашанин», — отрекомендовал его Белага. Обступившие столик с искари поочередно пожали поручику руку и назвали себя, но он, к своему студу, тут же забыл имена. Зато смог почувствовать их отношение к себе, своеобразную смесь ревнивого любопытства, показного дружелюбия и недоверия. Они явно знали о нем и гадали, отчего старший чиновник по особым поручениям лично возится с этим гвардейским офицером. К немалому облегчению Петра, глядя на последствия его знакомства с фехтовальщиком Вагнером, ни один из них даже не улыбнулся. «Прошу садиться, господа», — сказал куратор и первым показал пример. «Водки вам не предлагаю. А нам можно. У нас было нервное утро. Теперь к делу». Он вкратце рассказал про события сегодняшнего утра, не став, правда, упоминать про маньяка-прозектора. Ограничился словами. «В Мариинском тоже пусто. Я с главврачом общался. Ему по статусу положено ежедневно больничную сводку просматривать. Не было у них, — говорит, — безногих мертвецов. По меньшей мере, за прошедшую неделю. А более ранний срок нас не интересует. В общем, я решил, что так можно несколько дней потерять, пока все больницы объедешь. Поэтому вы здесь». «Правильно, Платон Платоныч, — сказал штабс-ротмистр. — Я еще удивился вначале, что вы сами этим занялись. В отделении молодежь полдня бездельничала». «Неправда. Я, например, анонимки разбирал», — скромно сказал один чиновник. «А я со штучниками работал. С утра пятеро пришло». «Толк есть?» — тут же осведомился Белага. «Никакого, Платон Платоныч. Один вообще психически считает, что Александр Третий еще царствует. Просил 5 рублей за разоблачение какого-то члена народной воли. Пришлось напомнить, что сейчас не 80-е годы». «Я же говорил», — усмехнулся Белага. «Всех штучников гоните к жандармам. Там их приваживают, ценят и ждут нетерпеливо. Глядишь, и отыскали бы какого-нибудь особо затаившегося народовольца. Вот сидит себе бедолага в глубоком подвале и до сих пор листовки печатает. И удивляется, что никто за ними не приходит». Наблюдая за происходящим со стороны, Петр опять почувствовал себя лишним. А еще он ощутил легкий холодок, идущий от сыскарей, словно они пытались не замечать его присутствие и терпели в силу обстоятельств. Для них он даже не новичок, а вообще ноль без палочки. И, вероятно, это первый случай в их практике, когда служебные вопросы обсуждались при постороннем. Белага жестом отпустил метродотеля, до сих пор торчавшего неподалеку в ожидании дополнительных распоряжений, и перешел на деловой тон. «Ладно, друзья мои, ближе к делу. Repetito est mater studiorum». «Повторение — мать учения», — латынь. «Поэтому напоминаю диспозицию. Так, на всякий случай». «То есть для меня», — понял Петр. «Стало быть, — говорил Белага, — мы имеем информацию из славного города Хабаровска о том, что некий иностранный гражданин подозревается в причастности к деятельности японской разведки. Также ему инкриминируется совершение убийств с последующим ритуальным отрубанием у жертвы правой ступни. Все жертвы — дееспособные японцы мужского пола, а значит, шпион рубит ноги не просто так, а за что-то. Мне лично все ясно, а что вы мне скажете? Кто первый?» «Разрешите я», — сказал штабс-ротмистр Жилинский. «Я считаю, что он наказывает тех, кто ему не дает информацию, или предателей. Это первое, что в голову приходит». «Хорошо. И очень-очень тепло. Убийство — это именно наказание. А для чего ноги рубят?» «А я вот думаю, он стремится запугать соотечественников», — с расстановкой, сделав упор на слове «думаю», заявил самый молодой чиновник. «Что-то вроде «обратитесь к русским, убиваю всех и ноги отрежу». Наверное, там у японцев душа живет. Или что там у них вместо души?» «Хорошо, что вы думаете, коллега», — очень серьезно сказал Белага, погасив в темных глазах насмешливые огоньки. «Но вы не обессудьте слишком уж возвышенного мнения о японской разведке. Убить, понимаешь, и лишить души. Романтично. Еще что-нибудь?» развел руками третий сыскарь. Очки в тонкой оправе и маленькая бородка клинышком а-ля Антон Павлович придавали ему вид очень интеллигентный, но слегка комичный. Ясно. А вы что скажете, Петр Алексеевич? Так и знал, что он меня спросит. Вот черт. Не знаю, честно признался он. Жаль, сказал Белага. Ладно, продолжим. Я лично полагаю, что наш японский друг пытается что-то забрать, а точнее скрыть. Это очевидно. Он опасается, что это что-то попадет на глаза людям сведущим. Таким, как вы, например. Не представляю, что бы там могло быть. Наколка, клеймо или что-нибудь подобное. Знак, в общем. Нужно проверить всех живых япошек на предмет означенных символов. Пока они еще имеют обе ступни, — блеснул чиновник, похожий на Чехова. — Займетесь? — тут же спросил его Белага. — И как интересно вы предполагаете это устроить? — На законных основаниях? — Рекомендую думать, как это делает ваш романтичный друг. Нереальные прожекты оставьте для Российского воздухоплавательного общества, где вы имеете честь состоять. Чиновник нервно снял очки и принялся протирать стекла салфеткой, а Белага пренебрежительно хмыкнул и побарабанил пальцами по столу. «А он умеет быть разным, причем одновременно», — подумал Ашанин. «Со штабс-ротмистром он сух и официален. С молодым чиновником ведет себя как старший, снисходительный товарищ. Антон Павлович немилосердно подстегивает, словно медлительную сонную конягу. А ко мне обращается как к полноправному участнику этого импровизированного совещания и, видимо, ждет ответа. Он как ртуть, моментально перетекает из одной формы в другую, меняет выражение лица, интонацию, голос. И все за этим столом сейчас связаны с ним невидимыми паутинками. «Платон Платоныч», — подал голос младший из чиновников, — «прошу прощения, а почему мы не передаем это дело в военную контрразведку? Пусть бы занимались, и япошки по их части». «Не смогут, надорвутся», — не очень понятно объяснил Белага. «Там не только шпионством пахнет, а очень и очень интересные обстоятельства открылись. Мы коллег потом в дело введем на последней стадии». «Тем более, что им сейчас не до узкоглазых», — подхватил штабс-ротмистр. «Я побывал у смежников на Малой Невке». Санкт-Петербургская КРО располагалась по этому адресу. «Там сейчас жарко. Опять нагрянула инспекция из главного управления генштаба. Спрашивает, доколе, почему и отчего. Очень злы и непоколебимы. Все сейфы нараспашку, а тут еще скандал в Николаевской академии. Копия какого-то особого секретного приказа испарилась. Контрразведчики начали копать, выяснилось, что пропавших документов штук 100, не меньше. И это до сегодня тихо-гладко замалчивали». «Выражайтесь яснее, прошу вас», — холодно произнес Белага. «Так упомянутая комиссия приехала до или после скандала?» «Виноват, как ни странно, после. Вначале смежники эти безобразия вскрыли, а уж потом проверка им на голову свалилась. И ныне там крик стоит, почему, дескать, ерундой занимаетесь, почему шпионов так мало поймали? А начальник КРО, подполковник Яндраков, отбивается. А почему в Академии за сбережением секретов не следят? В общем, снимут его наверняка». «Да, тяжко Василию Андреевичу», — согласился Белага. «Но ничего, он из казаков, как-нибудь отобьется. Я его помню еще, когда он начальником Нижегородского охранного отделения служил. Вели однажды одно дело по эсерам. Военные об него зубежки-то обломают. У вас все?» «Нет. Самое главное, Платон Платоныч, что его заместитель по розыску ротмистр Немыский смог выполнить ранее отправленный вами запрос». «Так». «Он поделился своими наработками по японскому посольству. Не густо, надо признать, и не бог весть что, но все-таки...» «Вот». Штабс-ротмистр выложил на стол перед Белага пачку фотографических карточек. «Это снимки с фалерских зарисовок. Кроме того, он передавал вам заверение в неизменном почтении и наилучшие пожелания». «Альвиан Андреевич так сказать не мог», — усмехнулся Белага. «Ну да», — нахмурился штабс-ротмистр. «У него это прозвучало как-то вроде «передайте прославленному Белага мой респект and good luck». Вот теперь узнаю Немыцкого. Англофил тот еще. Итак, чем же он с нами поделился? Несомненным новаторским достижением столичных контрразведчиков было создание банка лиц. Подполковник Яндраков долго ломал голову над тем, как обеспечить визуальную привязку филеров к объекту оперативного интереса, и черной завистью завидовал коллегам-жандармам. У тех все просто. Революционеры на пустом месте не рождаются, чтобы стать видным членом партии, допущенным к серьезным делам. Неофит обкатывается на мелких поручениях и на первом этапе карьеры уже имеет 1-2 привода в полицейский участок, а то и ссылку на сибирское поселение. Или, участвуя в студенческих запрещенных кружках, попадает в список неблагонадежных. Или хранит у себя нелегальную литературку, да и проколется, покажет ее случайному или не случайному знакомому, а тот его за 5 целковых в ГЖУ сдаст. Так или иначе, но все эти люди, достигая определенного веса в подполье, уже хорошо известны жандармам и охранникам. Их фотографические карточки вклеены в карманные наблюдательные альбомчики, а если личность выдающаяся, то размещены на специальных стендах в филерских комнатах. Так что если филеру поручают нового клиента, он располагает не только его словесным описанием, но и портретом, мордой, карточкой, то есть фотографическим снимком. А как быть с иностранными шпионами? Особенно с теми, кто бывает в столице наездами. Не станешь же останавливать военного атташе или видного репортера Daily News и фотографировать в принудительном порядке. А без фотокарточки объекта филеры контрразведывательного отделения, будь они даже 7 пядей во лбу, не могли работать полноценно. И иногда полдня топтались за каким-нибудь безобидным английским аптекарем, подходящим под описание клиента по кличке Шнобель, военного шпиона Майкла Престона. Мужчины, примерно 30 лет, худощавого, сутулого, длинноносого, особых примет не имеющего. Таких шнобелей тысячи по Невскому прогуливаются. Яндраков решил проблему просто. Ввел в штат отделение 3 выпускников Суриковского художественного училища. Теперь по вечерам в смежной с филерским помещением мольбертной комнате слышались следующие диалоги. «Так, закончили». Теперь 3 шага назад и смотрите. Похож? И художник нетерпеливо крутил в пальцах карандаш. Да, примерно, только кончик носа острее. Хрящеватее. Вот так. Вылитый подсюк. Постепенно в картотеке петербургского КРО накопились несколько сотен подобных рисунков. Все они тут же переснимались в фотографическом павильоне и использовались при инструктаже филеров. Со временем художники так наловчились, что могли с помощью карандаша передавать даже отдельные черты характера клиентов, подмеченные топтунами. Опознавать их по таким портретам было проще простого. И теперь старший чиновник для особых поручений Платон Белага неторопливо рассматривал подборку фотографических рисунков, накопленных смежниками в ходе наблюдения за японской диаспорой Петербурга. К каждой морде прилагалась пояснительная записка. «Молодцы контрразведчики, постарались», — комментировал Платон Платонович отдельные карточки. «А я с этим Ямамото, помнится, за соседним столиком сидел в Кюба. А он, значит, майор японской разведки. А вот купил как русский полковник». «Так, камевояжер Такахаси. Не то. Прачка. Повар. Торговец с целебными снадобьями по кличке Стручок. Содержит аптеку чуть ли не напротив генштаба. Во как! Никому не нужно вернуть шелковистость кожи и блеск волос, господа. Ладно, пошлем туда агента, пусть присмотрится. А вот и наши основные объекты интереса. Смотрите, милостивые государи». По рукам прошли 2 карточки. На одной был запечатлен пожилой, какой-то весь высохший японец в профиле фас, а на другой — приятный молодой человек с раскосыми глазами и аккуратной, почти европейской прической. Вот только во взгляде его крылась какая-то недосказанность, как будто художник так и не смог точно передать выражение глаз, вдохнуть в портрет жизнь. По крайней мере, у Петра, также получившего возможность ознакомиться с карточками, возникло именно такое впечатление. Он быстро прочел короткое пояснение. Хирото Сигемицу, антиквар, находится в Петербурге по официальному приглашению его превосходительства титулярного советника Хлебцова-Стрешнева. Наблюдение начато 5 июня сего года. Замечен в контактах с объектами Мрачный, Кукса, Богомол. Посещал дома. Далее шел недлинный список жителей столицы, в числе которых Ашанин отметил видного чиновника свиты его императорского величества, двух генералов, генерального штаба и помощника градоначальника. Судя по всему, на мелочи японец не разменивался. К портрету молодого японца имелось более краткое пояснение. Акэно, переводчик при Хирото Сигамицу. Ну, правильно, что еще напишешь об обычном слуге. Ходит, как привязанный за хозяином, поддерживает дряхлый локоток и открывает рот только по команде. «Этот Акэно не так прост, как думают наши коллеги», — сказал Белага. «Я видел его в деле. Он определенно имеет влияние на старого торговца. Он пытается это скрыть, а еще он ловко управляется с мечом. Бычью голову напополам. С одного удара. Это вам не шутки. А наши безногие покойники все как один убиты холодным оружием, вы помните». Он вкратце рассказал об импровизированном аукционе в особняке сенатора Хлебцова-Стрешнева. История произвела на всех различные впечатления. Ашанин, например, очень живо смог представить себе всю картинку и, нахмурившись, пытался ухватить за хвостик некую скользкую, но очень важную мысль. Двое таких разных людей, старик и молодой, торговец и переводчик, явный и тайный. Торговец, не заинтересованный в продаже, и переводчик, подталкивающий его к сделке. Что-то не вяжется. Ему казалось, вот-вот и он поймет, что именно неправильно в этом странном тандеме. «А может, они обычные мошенники?» — предложил Жилинский. «Посещают богатых дурачков, втюхивают им безделушки за бешеные деньги. А что, случались прецеденты? Втираются в доверие, срубают банк и испаряются в неизвестном направлении». Белага задумчиво отхлебнул воду из бокала и одобрительно взглянул на штабс-ротмистра. «Признаюсь, что такое предположение приходило мне в голову, но, увы, Сигемицу — честный торговец. Я отдал на экспертизу меч, приобретенный у него одним высокопоставленным лицом, за 11 000 золотых рублей». «Ого!» — оценил Антон Павлович и нервно поправил очки. «Кто же купил такую обманку?» «Так вот», — не обращая на него внимания, продолжил Белага, «меня заверили, что покупателю несказанно повезло. Он очень удачно вложил капитал. И в этой связи у меня вопрос. Как это простой негациант безнаказанно вывозит из страны национальное достояние и спокойно торгует им в разнос? В Японии за это клеймят и ссылают в золотые рудники на остров Садо». «Признак?» — предположил Жилинский. «Да, признак. Причем явный. Торговец однозначно имеет серьезное прикрытие у себя на родине. Но не это самое интересное, а его взаимоотношения со слугой. Косатаре. Именно таким словом назвал Акэно своего якобы хозяина, когда тот уперся и не пожелал продавать меч. Дословное значение — голова из дерьма. Чрезвычайно грубое по японским меркам ругательство. По отношению к старшему по возрасту оно вообще недопустимо. И то, что Сигемицу проглотил подобное оскорбление, позволяет нам с большой долей уверенности констатировать. Он всего лишь ширма, игрок на подхвате, а его молодой, но крайне невежливый спутник и есть главная фигура. Тот самый кат, за которым тянется через всю империю след из безногих покойников. Убедительно? «Но вы же сами, Платон Платоныч, учили, что нельзя строить версию на единственной догадке», — сказал, поправляя пенсне, Антон Павлович. «Может, переводчик и не Сигемицу совсем имел в виду? Может быть, он про присутствующих так говорил? Дескать, давай быстрее продадим железяку этим дерьмоголовым, пока они не передумали». «Хорошее замечание», — согласился Белага. «Но я склонен остаться при своем мнении. Научиться хорошо говорить по-русски японец может или в университете, или на рынке. Обороты, свойственные торговцам, в речи Акено практически отсутствуют. При этом он разбирается в чинах и званиях, хотя и пытается скрыть это, намеренно путая сиятельство и превосходительство. Но когда разволновался, все встало на свои места. А значит, университет его с военным уклоном. Думаю, что это токийская разведшкола. То есть Акено может оказаться не рядовым агентом, а кадровым разведчиком, сообразил Жилинский. Точно. И какие будут указания, Платон Платоныч? Спросил Антон Павлович, подавшись вперед и показывая, что готов сию минуту отправиться на ловлю зловредного шпиона. Главное не суетиться. Японцы прибыли сюда с определенной целью, точнее, целей несколько. Во-первых, наладить мостики к столичным столпам общества, найти покровителей и, возможно, подготовить вербовочную базу. Мне уже известно, что нескольким чиновникам поступили приглашения посетить Японию в экскурсионном порядке для ознакомления и отдыха. Во-вторых, и это наверняка, они не успокоятся, пока не отрубят пару-другую ног. Я на это очень рассчитываю, поскольку тут-то мы их и прихватим. Но зачем они это делают? — решил поучаствовать в разговоре молодой чиновник. — Ерунда какая-то. Право, дикость. Не может государственная организация так себя вести. Причем здесь шпионство и изувеченные трупы? Решительно не понимаю, как одно с другим связано. — А вот это вы, друзья мои, и должны выяснить, — сказал Белага, с усмешкой оглядывая коллег. — Не забывайте, что мы имеем дело не с европейцами. Восток полон неожиданностей, поэтому сейчас, не теряя времени, разъезжайтесь отсюда по трем направлениям. Вы на Выборгскую сторону, вы в Кронштадт, а вы, господин Жилинский, поедете к Коломенской заставе. И постепенно, сужая кольцо от окраин к центру, обойдете все больницы и все полицейские участки на предмет мертвых одноногих японцев. А когда найдете труп, потянем за ниточку. Выйдем на Акено и сможем на законных основаниях его задержать. «Доставим в участок и колоть!» — кровожадно усмехнулся штабс-ротмистер. «И пусть только какая-нибудь шишка попробует за него вступиться, за уголовника!» «Ход рассуждений, в общем, верный», — согласился Белага. «А если при обыске шпионские материалы обнаружим, совсем хорошо, но вполне может статься, что наши чаяния не оправдаются. Ну что ж...» Тогда другие пути выхода попробуем найти. — А ведь никакого к нему агента не подведешь, — буркнул Жилинский. — Слишком высоко летает. — Хоть бы штучник или заявитель какой нашелся, — поделился чаяниями Антон Павлович. — Так, мол, и так, имея желание помочь в разоблачении забугорного шпиона. — Нет заявителя? Тогда проблема-с. — Да, это вам не социалистов вылавливать в рабочих кварталах. Поддел его Белага и, наконец-то, обратил внимание на Петра, пытавшегося привлечь внимание осторожным покашливанием. «Друг мой, у вас есть что сказать?» В то время как охранники решали организационные вопросы, Ашанин бездумно пролистывал оставшуюся стопку фотографических карточек. Незнакомые лица сменяли друг друга, не вызывая эмоций и откликов. Японец, японец, японец и снова японец. Все либо разведчики, либо подозреваемые в принадлежности к агентурному аппарату. Но внезапно сердце поручика гулко ударило по грудную клетку, а лицу стало жарко. Очередной объект был ему очень хорошо знаком. «Говорить или нет?» — думал он. «А вдруг это случайность?» «Нет, не бывает таких случайностей. Но ведь это же стукачество». «А ты о чем думал, когда в корпус решил пойти?» «Но кто же знал, что среди лиц, подозреваемых в пособничестве врагам, может оказаться известный лично тебе человек?» «Ты знал. Так что прекрати распускать сопли и делай, что должен». «Кажется, я нашел еще одну полезную для нас ниточку», — сказал он и сам поразился, как естественно прозвучало в его устах слово «нас». «А как же Мария Леонидовна?» Запоздалая мысль пронзила мозг, но отступать было уже поздно. «Мы слушаем, Петр Алексеевич», — спокойно и доброжелательно, как будто давно ждал этих слов, — сказал Белаго.